«Идешь?» — холодно спросил он Танина. «Или я должен тащить тебя за собой, как и того здоровенного чурбана?» Протянув руку в сторону Стурма, он жестом притянул брата к себе. Плывущий по воздуху воин закрутил головой, со страхом и тревогой смотря на Танина. «О нет, не уходи, покажи еще фокусов!» — закричали расстроенные женщины. «Остановись, юный маг!» — крикнул Дуган. «Ты поддаешься чародейскому влиянию!» «Полин!» — сквозь гул в голове, смех женщины и крики гнома пробился тихий голос Танина. «Не слушай Дугана и меня, да и вообще кого бы то ни было. Прислушайся к себе». «И что это должно означать, брат?» — усмехнулся Полин. «Внезапное озарение? Неужели среди всех этих мускулов заработал мозг?» Он искоса посмотрел на Танина, ожидая, нет, даже надеясь, что старший разозлится и попробует его остановить. «Вот тогда я и покажу ему настоящий фокус, а то и два», — думал Полин. Но Танин просто серьезно смотрел на него. И вдруг перед ним появился Рейслин. Он стоял и глядел. Строго, грустно и разочарованно. «Во имя богов!» — пролепетал Полин, схватившись за голову. Недавно сказанные жестокие слова резанули сознание. «Танин, прости! Не знаю, что на меня нашло!» Обернувшись, он увидел беспомощно висящего в воздухе Стурма. «Стурм!» — Полин протянул к нему руки. «Извини, сейчас ты сможешь двигаться!» «Полин, стой!» — закричал в панике Стурм, но было поздно. Заклинание перестало действовать, и молодой человек с криком грохнулся на пол, где тут же оказался в окружении воркующих и щебечущих женщин. Стурм снова показался среди них лишь через некоторое время. Волосы его были всклокочены, а лицо горело. Поднявшись на ноги, он растолкал женщин и захромал к братьям. «Я был неправ», — сказал Полин, дрожа. «Теперь я понимаю, эти женщины действительно превращены в рабынь». «Да, парень», — сказал Дуган. «Ты и сам только что был таким же. Эта сила серой драгоценности пыталась захватить тебя, использовав твои слабости так же, как поступила с этими женщинами». «Давая нам то, что мы хотим», — задумчиво проговорил юный маг. «Вот в кого мы превратимся, если пробудем здесь дольше», — добавил Танин. «В рабов серой драгоценности. Разве ты не видишь, как эти женщины надежно охраняют артефакт внутри замка, как их мужчины снаружи? Вот почему здесь ничего хаотично не изменяется. Серая драгоценность поддерживает условия, пригодные для жизни». Женщины снова подходили, протягивая руки. «Как это скучно! Не уходите! Не покидайте нас! Дурацкая драгоценность!» «Ладно, давайте отыщем этого государя Гаргата», — стыдясь пробормотал Стурм. Как он ни старался, взгляд его отыскал блондинку, которая еще недавно сидела рядом. «Возьмите копья», — приказал Танин, отпихивая нежные ручки. «Возможно, эти красотки говорят правду, а может и нет. Этот старый колдун наверняка сейчас смеется над нами». «Они сказали, что он там». Полин посмотрел на потолок. «Но где? Как нам туда попасть?» «Кажется, я знаю дорогу, парни», — сказал Дуган. «Просто догадка», — торопливо добавил он, заметив мрачный взгляд Танина. «Вон та дверь ведет к лестнице наверх, как мне думается». «Хе!» — зарычал Танин, но все же пошел проверить дверь. Братья и гном последовали за ним. «Что ты имел в виду, говоря, что ты единственный, кто имеет право на серую драгоценность?» — тихо спросил Полин у Дугана. «Я так говорил?» — гном хитро посмотрел на него. «Должно быть, это влияние артефакта». «О, пожалуйста, не уходите!» — вновь закричали женщины. «Не беспокойтесь, они скоро вернутся», — предсказала темноволосая красотка. «А когда вернешься, покажи, пожалуйста, побольше чудесных магических фокусов», — вежливо попросила блондинка у Полина.